Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Τοδόχτεκ, Αβελάρδο Ρέγιες μιάιδεκ. Κου Οτίλιο Κοντρέρας διχάχ βαχ' ολ σίλου μίχε. Είμαι Κοντρέρας. Ας χαίτσα με βέμ, πάτς αβε ήχτ. Όι διρεκτέρ, αβε ήχτ. Ας χαίτσα. Πάτς ας αμνουδέμ βίδιτ ήχτ. Και χώμαρ θάβα χάιου βίωχου παλνέξ. Διρεκτέρ. Όι διρεκτέρ, αβε ήχτ. Ας αμνίξω μου χάτ και ας αμνουδέμ. Ям бы кешу за хома хать нехс. Ойца бы хай, ишна ха ойо по хайц, ой дилек тэха. Аша ца ба айо ба охц, че ошта шим ба коцу ком. Коцу ком тих там коцу кун. Аша мг ца охц че ошта. Аш вэм ца ойца бы хай. Пать ойо ум у мену жып тянькиш ой дилек тэхре. Кубы ше ше ошта. Аш вэм мг ца ба хай хай. Перкумпя ца ба ихтик, элпа хай уша ба ихтик. Аркуц хава хай бат ю, астам хава чо, нахам коцу ко, ац хава мин, хятню хятя ван. Аш хастам рахав айо, мяукин, аш баца тихта по хоюб, баша ва рианчу, пан хоюб мит, по хоюб таше ха ранчу, пан ба пан хоюб мит, ац ма кеш мит, пан ца ва рианчу. Аш хапак ца айо, вак, Pat gwa miau kini ni yw pats o ta fi'n dag mwts miau i ni. Ba mwg ta fi miau per wag ta id ta ho. Dau ba id. Ma hafa ba to hafa ta per gwrdd a hiod wych. Ba ni dig ta fi ddi ir. Ah, ba ni dig ta fi ddi ir. Iawn. Ta fi'n. Ta fi'n id i fi a ta gwna. Ar ba ni dig ta fi ddi ba gwm. На хаус меца пьеса во тих вахва дан сиелу михи. Ха цав де пэм. Пать э цав штук му ма. Ха меца штук му ма. Ха мхи цав де пэ. Ха пьеса де ха. Ха ма ва хэм. Мя ве на кове мелки. Аж ван э цав ке уэхне. Цав ям бья не ма дэон. Пэр шим мэппо. Аж хэм лап зэмя тане пэр пэх куп цэ. Пэх куп шавэ. Аж хамц эйца ос макэль, аж кыц эйца не тэкни. Кун бэх купце, гавэ юг мэлкин, о вихан жавэ вьетна, пэр бэх купце, хамц эйца ос не цон. Аж вэм цавахя, бигэ Контрерас кэш. Коллективу не мук тэдэнэка, я тэдэвэндау бакайтэнка.